Первая часть ее номера была предельно проста. Она ничего не делала, только раздевалась. Подчеркиваю слово «только». Весь смак номера состоял в том, что она появлялась в обычной одежде. Аккуратный серый деловой костюм, белая блузка, туфли на высоком каблуке, нейлоновые чулки, розовое белье. А происходило все как бы в обычной, хорошо обставленной спальне. Девушка, исполняющая стриптиз, снимая с себя по частям экзотические одежды, расхаживая по сцене и пронзительно вскрикивая. Это одно. Но роскошная, великолепно сложенная девушка, раздевающаяся у себя в спальне, — это совершенно другое. В результате все зрители как бы превратились в человека, подсматривающего в замочную скважину. Как Чарлина Левил снимает с себя одежду в спальне. Только почему-то это считалось нормальным. Настал момент, когда Чарли осталась лишь в маленьких розовых трусиках. Да и то было ясно, что они вот-вот исчезнут. Когда она взялась за верхний край трусиков, я достал свой бинокль. Сомнений насчет Чарли у меня почти не оставалось, но для полной уверенности нужно было убедиться, что у нее нет веснушек. Вы помните, где? Чарли стояла спиной к публике, и было бы просто глупо этим не воспользоваться. Трусики медленно начали опускаться, ниже скользили они. Потом чуть замедлили движение, опять пошли вниз, ниже, и вот они упали на пол. Она переступила через этот розовый лоскуточек, выпрямилась и потянулась, как бы зевая. Но, смею вас заверить, в зале никто не зевал. Потом она наклонилась, чтобы поднять трусики с пола. Я как бешеный крутил винт французского бинокля. Что-то мешало. Я крутнул винт. Вот, полная резкость. Опять смутно. Я еще подкрутил винт. Ага. До этого я даже не подозревал, как сильно сокращает расстояние мой бинокль. Я искал веснушки как бы с расстояния четверть метра. Ни одной. Ни одной. «Ай да старина, Чарли!» — мысленно вскричал я. Я знал, что она хорошая девочка. Ни одной веснушки на попке у Чарли. Внезапно посветлело, и я услышал где-то рядом вопль. Через пару столиков от меня какой-то жирный тип показывал на меня пальцем и что-то кричал. Головы за соседними столиками поворачивались в мою сторону. Похоже, им все это нравилось. Я быстро сложил бинокль, и поскольку он был похож на портсигар, сделал вид, что достаю из него сигарету. Поздно. Я никого не обманул. Я выглядел виновата, чувствовал свою вину и был виновен. Было плохо, но стало еще хуже. За столом у стены, недалеко от моего столика, на меня смотрел знакомый человек. Безупречно одетый мужчина с вкрадчивым лицом сидел за этим столом с платиновой блондинкой. Эд Грей. Он нес ко рту вилку, когда его глаза встретились с моими, и он сморщился, словно от зубной боли. Я положил бинокль в карман и подошел к столику Грея. По дороге я подошел к жирному и небрежно спросил: «Ты меня звал, приятель?» Он ничего не ответил. но готов держать пари, что он рот теперь откроет не скоро. Эдди Грей, очаровательный, улыбающийся, спокойный, смотрел на меня. «Мистер Скотт, не так ли?» «Ага». «Ну, об этом тебе сказал не Дэнни Экс». Его было нелегко огорошить, но это его потрясло. Он сморщился, но тут же согнал морщины с лица. «Чего вы хотите, Скотт?» «Хочу поговорить с тобой». «Не можем же мы говорить здесь». «А я и не говорил, что здесь». Он посмотрел на свою тарелку, потом швырнул на нее салфетку. «Ну, пойдемте в мой кабинет». Платиновая блондинка ворчливо заговорила. «Но, Эдди, не может ты просто так встать и уйти». «Заткнись». Я улыбнулся ей. «Расставание — сладкая печаль. Кончай, Скотт». Грей потерял свой любезный вид, но меня это не волновало. Он величаво двинулся прочь. Я повернулся, чтобы следовать за ним. Блондинка выкатила на меня глаза и спросила. «Какого черта? Что ты сказал?» Я помахал ей рукой и пошел за Греем. Нельзя дать ему за моей спиной перемигиваться с одним из многих его мальчиков. На сцене опять появилась Чарли, но я не смотрел, что она там делала. Чарли еще будет 6 недель здесь выступать, а я не был уверен, что проживу еще 6 недель. Поэтому я глаз не спускал с Грея. Мы вышли из зала, пересекли холл и вошли в просторный кабинет. Темный ковер на полу, стены, отделанные дубовыми панелями, кожаные кресла, маленький стол красного дерева и мягкое вертящееся кресло около него. Справа была еще одна закрытая дверь. Возможно, именно она и вела в уборную девушек. Грей сел в кресло за стол, а я на стул перед ним. Эдди был высок, около 6 футов, строен, прямые каштановые волосы плотно лежали на голове, верхнюю губу украшали тщательно ухоженные усики.